Вам не надо освобождать себя от мира, который не существует, кроме как в вашем воображении. Какова бы ни была картина, прекрасная или уродливая, ее рисуете вы, и вы не связаны ею. Осознайте, что нет никого, кто бы навязывал вам ее, что она является следствием привычки принимать воображаемое за реальное. Принимайте воображаемое за воображаемое и будьте свободны от страха. Попробуйте в течение 24 часов принимать все, что бы ни случилось. Кто-то вас обидел, примите это, никак не реагируя, и наблюдайте, что происходит. Внезапно вы почувствуете поток энергии, который никогда раньше не чувствовали. Когда кто-то вас оскорбляет, обычно вы чувствуете слабость, вы теряете спокойствие и начинаете думать, как бы отомстить. Этот человек подцепил вас на крючок. И теперь вы будете описывать круги. Дни, ночи, месяцы, целые годы. Вы не сможете спать. Вам будут сниться плохие сны. Люди тратят всю жизнь на сущую чепуху. Только потому, что кто-то их оскорбил. Загляните в прошлое, и вы кое-что вспомните. Вы были маленьким ребенком, и учитель в классе назвал вас идиотом. Вы до сих пор помните и держите обиду. Отец что-то сказал. Ваши родители давно позабыли, и даже если им напомнить, они не поймут, о чем речь. Мать не так на вас посмотрела, и эта рана сохранилась до сих пор, открытая, живая. Если кто-нибудь до нее дотронется, вы взорветесь. Не помогайте этой ране становиться больше. Не позволяйте ей занять всю душу. Обратитесь к корням. Будьте с целым. 24 часа, всего 24 часа. Что бы ни случилось, старайтесь не реагировать, не сопротивляться. Если кто-то вас толкнул, и вы падаете на землю, падайте. Потом поднимайтесь и идите домой. Ничего не делайте. Если кто-то вас ударил, склоните голову и примите это с благодарностью. Идите домой, ничего не делайте. Всего 24 часа. И вы почувствуете новую волну энергии, какой никогда раньше не знали. Новый прилив жизненных сил, идущий от самых корней. И стоит только узнать, почувствовать этот вкус, как ваша жизнь изменится. Вы будете смеяться над всеми совершенными глупостями, которые вас занимали. Над всеми обидами, реакциями, местью, которыми вы разрушали себя. Никто не может вас разрушить, кроме вас самих. Никто не может вас спасти, кроме вас самих. Вы Иуда, и вы же Иисус. Дамы считают, что перенесенные в жизни страдания делают их лучше, чище и духовнее. У меня плохая новость для всех, кто думает так же. Вас обманули. Страдание само по себе никого не делает чище, духовнее и ближе к небесам. Страдание дано человеку для того, чтобы он понял, что идет не туда. Страдание не цель, а инструмент, навигатор, сигнализация. Но люди путают сигнализацию с автомобилем и думают, что на страдании можно куда-то уехать. Уехать можно только в еще большее страдание. Когда человек испытывает боль, это сигнал «измени ситуацию». Очень простая сигнальная система. К примеру, живет женщина с мужем, который пьет, унижает, гуляет и так далее. Ее страдания говорят ей: «Измени это». Но она упорно продолжает жить с тем, кто доставляет ей муки. Еще и убеждая себя в том, что ее вечная боль – это металл на груди, что чем больше она страдает, тем больше и счастья заслужит потом. Однако она заслужит еще большее страдание и больше ничего. Другой пример. Сидит человек на работе, где его не ценят, мало платят, обесценивает, страдает и продолжает сидеть. А потом рассказывает потомкам: «Да что вы знаете о жизни? Вот я настрадался, всю жизнь терпел». В общем, примеров вокруг масса. Я их называю «Настенька из Морозка». Очень-очень-очень вредная сказка. Как, впрочем, и десятки других прострадалец, получивших в итоге за свои страдания короны, принцев и богатства. Духовный рост начинается не со страдания. Вы можете мучиться год, два, 18, да хоть всю жизнь. Духовный рост начинается с вопроса: что мне сделать, чтобы изменить это? Но мыши продолжают жрать кактус, потому что так заведено в нашей культуре и в литературе. Это поощряется – терпеть боль, жертвовать собой. Зачем? Чтобы получить сомнительный статус страдалицы, а в конце жизни сакраментальная «отмаялась голубушка». Духовный рост начинается с момента осознания: «Я страдаю, и я хочу это изменить». И неважно, страдали ли вы до этого момента пробуждения 20 лет или 20 минут. Время не имеет значения, как и количество ваших перипетий. Если вы страдали 20 лет, это говорит не о вашем героизме, а о том, что до вас туго доходит. И даже при желании выйти из страданий очень сложно. Основная проблема любви в том, что кто-то из партнеров часто недостаточно зрелый. Если вы зрелый человек, психологически, духовно, вы не влюбитесь в ребенка. У зрелого человека достаточно цельности, чтобы быть одному. Когда зрелый человек отдает свою любовь, он просто дает, он чувствует благодарность за то, что вы ее приняли, не наоборот. Он не ожидает, что вы будете благодарны за это. Ему не нужна ваша благодарность. Он благодарит вас за то, что вы приняли его любовь. Когда два зрелых человека любят друг друга, происходит один из величайших парадоксов жизни, одно из самых красивых явлений. Они вместе, но в то же время безмерно одиноки. Они до такой степени вместе, что почти одно целое. Но их единство не разрушает индивидуальности. Фактически, оно ее увеличивает. Они становятся более индивидуальными. Два зрелых человека в любви помогают друг другу стать свободнее. Нет никакой политики, никакой дипломатии, никаких попыток подчинить себе другого. Как вы можете пытаться подчинить человека, которого любите? Только подумайте об этом. Подчинение – это род ненависти, гнева, враждебности. Как можно даже думать о том, чтобы подчинить себе человека, которого вы любите? Их индивидуальности не смешиваются, они усиливаются. Где-то дождь, где-то град, где-то снег, где-то лед. Существует каждый сам по себе. Но в ущелье они сольются, станут просто речной водою. Мудрый человек не стремится что-либо менять. мудрые становятся тихими. Они терпеливы. Они работают над собой. Они наблюдают свои мысли, действия, наблюдают, как они злятся, как находятся в депрессии, как ревнуют или завидуют. Шаг за шагом они осознают. Это не я. Это гипноз. Это ложь. Они не реагируют на обстоятельства. Насколько они не реагируют на обстоятельства, настолько становятся свободными. Им больше не важно, что делает кто-нибудь другой. Они ни с кем себя не сравнивают. Они ни с кем не соревнуются. Они просто наблюдают себя. Они просто рассматривают себя. Они видят путаницу в уме. Они не бегают повсюду с криками «Я – абсолютная реальность», «Я – Бог», «Я – сознание». Наоборот, они видят, где они находятся, и оставляют всех в покое. Было время, когда я впал в безумие, считая себя чем-то рожденным, и таким образом создал миллиарды других. Потом было время, когда я принимал «я есть» за реальность и хотел передать это всем другим. Я думал, что им тоже следует познать это. Однако с момента очевидной реализации того, что реализовывать нечего и что бытие извечно реализовано, нет ни меня, ни других. А значит, нет и «я есть» и того, кому я мог бы что-то рассказать. Степень твоей реализации будет известна, когда ты столкнешься с трудностями. Ты не узнаешь, чего достиг, когда все идет хорошо. Когда ты попадаешь в беду, когда твоя боль велика, когда возникают сильные эмоции, только тогда ты видишь, насколько продвинулся в практике. Неблагоприятные обстоятельства обнажат твои тайные недостатки. Если ты в такое время будешь способен неколебимо поддерживать осознавание и над тобой не одержит верх сильные эмоции, это признак того, что ты обрел опыт в практике. Как я могу узнать это? Мы описываем это как счастье, покой, любовь. Но это не совсем то. Оно намного больше. Оно за пределами всего, что ты можешь ожидать. Ожидание – это всего лишь ум, который сам-то даже не существует. Оно далеко вне пределов этого. Им можно обладать прямо сейчас, в это мгновение. Тебе не нужна какая-либо грандиозная программа, чтобы добраться туда. Не нужны никакие усилия, нет никакого метода. Просто сохраняй безмолвие, и это раскроет себя. Просто не вмешивайся. Дай этому шанс сейчас. Ты потратил миллионы лет, а сейчас посвяти этому одну секунду. Дай этому раскрыться. Позволь ему проявить себя. Ты носишься со своими концепциями, намерениями и ожиданиями, и поэтому не можешь увидеть его проявление. Это раскрытие, откровение. Тебе лишь следует сохранять безмолвие, и оно произойдет. Не через медитацию, не через концентрацию, не через паломничество, не через посещение церквей, не через йогу. Все эти вещи не помогут тебе проникнуть туда. Это находится здесь. Все эти вещи лишь увлекают тебя в программу откладывания на потом. Ум обманывает тебя, не слушай его. Просто сохраняй безмолвие. не давай рождения мысли. Даже этого усилия не требуется. Это само раскроет себя. Сама по себе смерть не вызывает страха. Это просто отделение сознания от тела. И этому событию дается обозначение смерть. Нет никакой ужасающей смерти со своей стороны. Ужасающую смерть создает наш собственный ум. Именно мы делаем смерть ужасающей. Что вызывает у нас тревогу и страх? Что делает смерть такой тяжелой? Это привязанность, желание, цепляние к этой жизни, к телу, к имуществу, к семье, к друзьям и прочим. Это цепляние усложняет смерть, принося столько беспокойства и страха. Что такое матрица? Если посмотреть на матрицу, то это просто набор программ. Важно понимать, что мы живем одновременно в трех разных мирах. Это духовный, ментальный и физический мир. Дух, ум, тело. Да, мы одновременно находимся в трех разных мирах. Это не места. Все они находятся буквально здесь. Многие из нас думают, что мы – это тело, наша раса, религия. Мы думаем, что мы – это наши политические предпочтения или сексуальная ориентация. Все это происходит на физическом плане. Но ведь матрица – это и есть физический план. Так что же мне делать? Чтобы управлять плоскостью ниже физического плана, я должен перейти на плоскость выше. Так что матрица – это, по сути, набор программ, которые нажимают на ваши кнопки на ментальном плане, чтобы удержать вас на физическом плане. Вот как можно вырваться из матрицы – через ваш ум. Жизнь – это ментал. Поэтому, когда вы осознаете ментально, что и кто вы есть на самом деле, вы берете под контроль свои мысли, начинаете нести ответственность за свои мысли, отвечаете за свои эмоции. Теперь вы можете начать по существу отделять себя от матрицы, и затем матрица уже не сможет контролировать вас. Согласно некоторым представлениям, человек состоит из семи тел разной частоты вибрации, разной плотности, степени материальности. Эти тела как бы входят друг в друга, и из-за разности частот вибрации существует в разных плоскостях. Первое тело физическое, второе эфирное, третье астральное, четвертое ментальное, пятое, шестое и седьмое тела относятся непосредственно к нашему высшему Я, частице Абсолюта. Мысли равно энергия, равно вибрация, равно материализация. Раньше нужно было думать, прежде чем сказать. Сейчас ситуация немного иная. После того, как Земля повысила вибрации, нужно думать, прежде чем думать. Вибрации изменились. Все задуманное очень быстро материализуется. Вообще все, хорошее и плохое. И вот вам ответ на вопрос, за что мне это или почему все так плохо. Если не материализуется, вы не в одном потоке с Всевышним. Значит, пора менять мысли и направлять на созидание человечества и нашей планеты. Если вы желаете плохого кому-то, получаете тут же плохое в ответ. На что вы обращаете свои мысли, туда идет энергия и подпитывает ваши энергии плохие события. Хотите, чтобы кто-то попал в другое измерение? Отдаете туда свои мысли и подпитываете отрицательные события своей энергией. Отдаете туда свое жизненное время, вместо того, чтобы перестать думать об этом и не давать питаться этим событиям вашей энергии. Не отдаете туда свои мысли, не генерируете и не подпитываете сегодняшние события. Начинаете думать об этом, матрица вас цепляет и втягивает в эти события. Искренность, доброта, помощь другим и любовь к ближнему выведут вас на правильный путь. Но с помощью аккуратнее, легко перейти грань и вместо помощи нанести вред. Многие этим грешат. Причина банальна. Можно даже себе врать, но она проста. Я же лучше знаю, поэтому хочу сделать как лучше. Перевожу на понятный язык теперь, как все это выглядит на самом деле. Я хочу тебе помочь и помогаю, потому что считаю, что ты должен прожить жизнь так, как вижу ее я, исходя из собственного опыта. И от этого будет легче мне. Вот и все. И нечего здесь придумывать себе оправдание. Вы сами можете создавать этот мир. Вы воплощение Всевышнего на земле. Через вас Он познает этот мир. Скажи глупому человеку правду, и он возненавидит тебя. Покажи ему его ошибки, и он возненавидит тебя. Предложи ему трудиться во благо его и окружающего мира, и он возненавидит тебя. Покажи ему на собственном примере, что можно быть лучше, и он объявит тебя своим врагом. Пообещай глупому человеку, что он станет героем, не прилагая усилий, и он возлюбит тебя. Расскажи ему, что он избранный, и он сделает тебя своим кумиром. Угости его блюдом из сладкой лжи и фальшивых обещаний, и ты станешь его Богом. Проделай то же самое с мудрым человеком, и получишь противоположный результат. Проделай это с самим собой, и посмотри, чему поверил ты – красивой лжи или горькой правде, заключающей в себе мудрость». Конечно, как бы нам хотелось, чтобы наша цель пребывания на земле выглядела благородно и возвышенно. «Я пришел исполнить свое предназначение» или «У меня особая миссия на земле». Красиво звучит, да? На самом же деле все проще. Нас держит на земле наша карма. Как только мы отработаем то количество кармы, которое нам отпущено на эту жизнь, мы уйдем с земли. И ничего нас не сможет удержать. Это своего рода камень на наших ногах, который притягивает нас к земле. И как только мы отработаем свою карму, либо в момент просветления растворим ее, не отработав, то душу больше нечем удержать на земле, и она улетает в высшие сферы. Вот почему истинное просветление в более чем 90% случаев сопровождается смертью человека. Путы разорваны, и тебя больше ничего не держит. Здесь будет уместен привести пример с заключенными. Заключенный, отбывающий наказание в камере, что предпримет, если перед ним откроются двери камеры и тюрьмы? Правильно, он убежит. Его же ничего больше не держит в неволе. И только немногие из просветленных сознательно остаются на земле, чтобы помочь другим преодолевать этот путь. Их всего менее 10%. Но чтобы им после просветления оставаться в теле, они сознательно создают себе карму. В Индии жил такой замечательный человек, звали его Рамакришна. Его почитали как Бога, но был у него один недостаток, как считала его жена. Он был привязан к еде. Мы часто в священных писаниях читаем, что высокодуховный человек должен потреблять минимум еды, а вот Рамакришна мог во время проповеди встать и пойти на кухню, чтобы спросить у жены, что сегодня будет на обед. Его жене было стыдно за такое поведение мужа, и она ему говорила: «Люди тебя почитают подобно Богу, а ты так сильно привязан к еде». На что он ей ответил, что как только ты принесешь мне еду, и я не проявлю интереса к ней, то значит жить мне осталось всего 3 дня. Через 7 лет она, как всегда, подала ему обед, но он не обратил на него внимания. Она все поняла и тихонько заплакала. На что он ей сказал: «Не стоит плакать, просто пришло мое время». И неважно, грешник ты или просветленный, это время приходит ко всем. Своей привязанностью к еде Рамакришна сознательно создавал себе карму. Благодаря ей он мог удержаться в своем теле. Без кармической структуры мы утратим связь со своим физическим телом. Это как раз та связывающая нить между нашим телом и душой. Иногда люди, которые считают себя пробужденными, пытаются насильно будить других, преследуя при этом исключительно благие намерения. Но разве же дождешься похвалы от того, кого ты будешь, против его воли? Он хочет поспать. Он хочет смотреть сон. Во времена Будды Шакьямуни жил один старик, страстно желавший следовать дхарме. К несчастью своему, он был настолько слаб умом, что не мог понять ни строки из учений пробужденного. Ученики Будды долго бились над обучением старика, но в конце концов махнули на него рукой, сочтя совершенно безнадежным. После того, как старика отвергли все до одного монахи, он в своем горе решил, что ему остается только утопиться в реке и тем самым положить конец своему ничтожному существованию. Будда Шакьямуни своим оком высшей мудрости постиг, что вот-вот случится беда, и тотчас послал к старику одного из своих ближайших учеников, чтобы тот отговорил его топиться, и передал, что сам Будда желает дать ему духовное наставление. Когда отчаявшийся предстал перед Буддой, благословенный ласково сказал ему: «Тебе нет нужды получать подробное учение, читать молитвы и заучивать сутры. Отныне твоей единственной практикой будет подметание пола в храме и поддержание в нем чистоты. Но метя метлой, думай про себя, очистись от грязи, избавься от вони. С тебя будет достаточно и этого». Возрадовавшись, что наконец-то получил практику, которая ему по силам, старик усердно взялся за дело. Каждый день он убирался в храме, повторяя про себя несложные наставления Будды. И вот в один прекрасный день, когда он, как обычно, подметал пол, в голову ему пришла мысль: «Кажется, я начинаю понимать, что на самом деле означает очистить от грязи. Грязь ведь не снаружи, а внутри меня. И дурной запах не здесь, в храме, он тоже во мне. Не храм мне надо чистить, а собственный ум». Это внезапное прозрение с такой силой ударило по его омрачениям, что он тотчас обрел глубокое постижение 4 благородных истин, самого сердца пути. Так в мгновение ока из невежественного служки дворника он превратился в высшее существо, благородного арию. Как показывает эта история, для обретения мудрости дхармы вам вовсе не обязательно получать огромный объем информации. Но важно, чтобы все изученное и пережитое вами направлялось прямиком в сердце и тотчас проявлялось в ваших поступках. Тогда, даже если вы прослушали всего несколько учений, они смогут полностью раскрыть ваше сознание. Ключевую роль играет не то, что вы изучаете, а то, как вы это делаете. Тот старик получил самое короткое наставление, какое только можно себе представить. Но как только он понял, как оно соотносится с его жизнью, он тотчас обрел глубокую мудрость. Подобным же образом вам следует превращать в мудрость дхармы все, что вы воспринимаете – зрительные образы, звуки, запахи и тому подобное. Это гораздо разумнее, чем испытывать болезненную привязанность или отвращение ко всему, с чем вы встречаетесь. Если ваше мировоззрение достаточно широко, и вы способны воспринимать все процессы, происходящие внутри вас самих и окружающем мире, как части единого целого, ваша жизнь станет действительно осмысленной. Вместо того, чтобы видеть мир через мутную завесу ненависти, страсти и неведения, вы откроете для себя его первозданную ясность и чистоту. Вы не можете сказать, что вы являетесь тем, кем вы себя считаете. Чтобы узнать, чем вы являетесь, вы должны сначала исследовать и узнать, чем вы не являетесь. И чтобы узнать, чем вы не являетесь, вы должны внимательно наблюдать за собой, отвергая все, что не обязательно соответствует основному факту «я есть». Наше обычное отношение «я есть это». Последовательно и настойчиво отделяйте «я есть» от этого или того. И пытайтесь почувствовать, что значит «быть». Просто «быть», не будучи этим или тем. Чем яснее вы поймете, что на уровне ума вас можно описать только в отрицательных терминах, тем быстрее вы придете к концу своего поиска и осознаете свое безграничное существо. Быть красивым – значит быть самим собой. Вам не нужно, чтобы другие принимали вас. Вам нужно принять себя. Когда вы родились цветком лотоса, будьте прекрасным цветком лотоса. Не пытайтесь быть цветком магнолии. Если вы жаждете принятия и признания и пытаетесь изменить себя, чтобы соответствовать тому, кем вас хотят видеть другие люди, вы будете страдать всю свою жизнь. Истинное счастье и истинная сила заключаются в понимании себя, принятии себя, уверенности в себе. Говорят, что перед впадением в море река дрожит от страха. Она оглядывается назад на пройденный ею путь с вершин гор на длинную извилистую дорогу, пересекающую леса и деревни. И перед собой она видит океан, такой безбрежный, что войти в него, кажется, значит исчезнуть навсегда. Но другого пути нет. Река не может вернуться вспять. Никто не может вернуться назад. Вернуться назад в существовании невозможно. Реке нужно рискнуть и войти в океан, потому что только тогда исчезнет страх, потому что именно тогда река поймет, что речь идет не о том, чтобы исчезнуть в океане, а о том, чтобы стать океаном. Ум не способен доверять моменту. Он постоянно боится и потому планирует. Планы исходят из страха. Планируя, вы все упускаете. Вы упускаете все прекрасное, истинное и божественное. Будущее – это миллионы возможностей. Не определяйте его заранее. Просто осознавайте, наблюдайте и позволяйте происходить тому, что происходит. Прав только тот человек, который живет от момента к моменту, который устремлен в момент, который всегда здесь и сейчас. В мире нет хаоса, кроме хаоса, создаваемого вашим умом. Он создан вашим «я», в том смысле, что в его центре находится концепция о себе, как о вещи, отличной и отдельной от других вещей. В действительности вы не вещь и не отдельны. Вы являетесь бесконечной потенциальностью, неистощимой возможностью. Вы есть, поэтому возможно все. Вселенная – это просто частичное проявление вашей неограниченной способности превращаться. Еще раз, внимательно постарайтесь осознать, Вселенная – это просто частичное проявление вашей неограниченной способности превращаться. По трем причинам практика и поиск являются глупым занятием, которое лишь вводит в заблуждение. Это хитрый ум, откладывающий свободу. Во-первых, это порождает ищущего, что лишь укрепляет концепцию страдающего индивидуума, обособленного от свободы, а также концепцию того, что «я» – это нечто другое, нежели то, что здесь и сейчас. Второе – поиск. Поиск – это отвлечение, заставляющее откладывать свободу и вызывающее бесконечное, ненужное страдание. Поиск способствует возникновению религии, традиций и путей, которые лишь завлекают тебя в иллюзию все глубже. Истина находится лишь здесь и сейчас, но поиск утверждает, что она в завтрашнем дне. Третья причина – поиск создает объект, который должен найти, и это может оказаться самой тонкой и хитрой ловушкой. Когда ты начинаешь поиск, ты создаешь концепцию того, что ищешь. Любые небеса или высокое состояние духа, которое ты стремишься достичь, ты достигнешь после того, как создашь такую концепцию. А затем предашься отдыху в этой ловушке, считая, что достиг своих небес. Такая свобода, журавль в небе, создана из твоих собственных мыслей и обусловленности насчет того, что есть абсолют. Истина вне мыслей, концепций и обусловленности. И эта истина есть то, чем ты являешься. И лишь истина есть.